С выступлениями Бродский исколесил североамериканский континент от Канады до полуострова Юкатан в Мексике. Он подолгу жил, обзаводясь кругом друзей, действительно друзей, а не просто знакомых иностранцев, в Лондоне, Париже, Амстердаме, Стокгольме, Венеции, Риме. Он не любил туристического целеустремленного ознакомления с достопримечательностями, но обладал способностью обживать новые города, знал в них скрытые шедевры архитектуры и просто уютные уголки, рестораны в стороне от туристских троп, в боковых улочках, куда ходит только местная публика, читал местную прессу, увлеченно обсуждал городские сплетни. Его «Набережная неисцелимых» русскими или американскими читателями читается как поэтический текст «per excellence», кристалл, грани которого отражают всю жизнь с изгнанием и нездоровьем, поблескивающими по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде. Конец цитаты из рецензии Джона Апдайка. Но в самой Венеции тот же текст был прочитан многими как выпад и против местного мэра Левака, и против местных финансовых воротил, не говоря уж о тех, кто обиделся на автора за свое изображение в «Набережной неисцелимых». Примечание. Смотрите, например, интервью с Марией Дориаде Джулиани, фигурирующей в начале «Набережной неисцелимых». В ее недоброжелательных воспоминаниях о Бродском содержится и явная ложь, что где когда Бродский эмигрировал в 1972 году, она помогла ему ждать решения своей участи, то есть разрешения ехать в Америку не в Вене, а в Венеции. На самом деле, в Венецию Бродский впервые приехал на Рождество 1972 года, уже прожив полгода в США. Недоволен своим изображением в «Набережной неисцелимых» был, как нам рассказывали, и известный в городе чудак-аристократ, владелец старинного палаццо, 21 глава, деление на главы в русском переводе Г. Дашевского не вполне соответствует английскому оригиналу. Этот в целом качественный перевод не свободен от досадных ошибок. Конец примечания. В этом отличие итальянских, британских, шведских, голландских и, конечно, американских сюжетов в стихах Бродского от большинства русских поэтических травелогов. Лирический герой стихотворений «В озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке», цикла «Часть речи», «Колыбельной рискового мыса», «Темзы в Челси», «Римских элегий», «Сан-Пьетро», «Пьяцца Маттеи», «Навиа Джулия», «Навиа Фунари», «Пристань Фагердала» не проскальзывает сквозь чужие города как турист, но живет в них. Примечание. Финская исследовательница творчества Бродского Сана Турома в статье «Поэт как одинокий турист. Бродский, Венеция и путевые заметки» 2004 года поднимает несколько надуманную проблему. Изгнанник или турист, герой травелогов Бродского. Автор обнаруживает большую начитанность в области истории, социологии и семиотики туризма, но приходит к банальному выводу. Бродский турист, поскольку посещает места, привлекательные для туристов, в первую очередь Венецию, и в Венеции его интересует в первую очередь классическая архитектура и живопись. Последнее неверно. Самое интимное в отношении Бродского к Венеции – любовь к ее непарадной стороне. К Венеции вне сезона, к жилому району Сан-Пьетро и вообще – к собственному быту в этом городе, а не к осмотру достопримечательностей. Конец примечания. Он иммигрант, переселенец, перемещенное лицо, а если учесть пестроту этой географии, космополит, гражданин мира. Ближе к традиционным поэтическим травелогам у Бродского литовские и мексиканские дивертисменты. Первое венецианское стихотворение «Лагуна», «Декабрь во Флоренции» и некоторые другие. Поэтический пейзаж может представать в стихотворении Бродского как привычный, давным-давно знакомый, американский в августе, итальянский в Сан-Пьетро и на Виа-Фунари, или как экзотический мексиканский дивертисмент. Но независимо от степени обжитости, автор неизменно сохраняет некую степень отчуждения от него. Как уже говорилось выше, этот лирический герой словно бы дорожит отчужденностью от любого социума, экзистенциальным неуютом. Это постоянная позиция субъекта лирики Бродского, тогда как автор, я, его прозы, значительно отзывчивее на впечатление от новых мест. Божена Шелкросс в интересной книге о трех поэтах Бродском и двух поляках Збигневе Херберте и Адаме Загаевском показывает, как в путевых очерках каждого из них обязательно описывается момент духовного потрясения, озарения, когда автор, вброшенный в чужую среду, неожиданно сталкивается с эстетическим объектом необычайной красоты и загадочным. Для Загаевского это урок музыки Вермеера в Нью-Йоркском музее Фрик, для Херберта – натюрморт с устечкой Торрентиуса в Амстердаме, для Бродского – вся Венеция. Мистический момент наступает в конце набережной Неисцелимых, когда в окне ночного кафе автор видит веселую компанию любимых поэтов, которых на самом деле давно уже нет в живых. Надо отметить и то, чего нет, почти нет в географии Бродского. Там есть Москва, русская деревня, Литва и отчасти остальная Прибалтика, Украина, Крым, Сибирь, Средняя Азия, едва ли не все места, где автор побывал в Северной и Центральной Америке и в Европе, а также те, что он посетил только в воображении, Китай, письма династии Минь, Афганистан, стихи о зимней кампании 1980 года и к переговорам в Кабуле, Океания, Робинзонада. Но там сравнительно мало представлен его родной город и совсем мало Нью-Йорк, ставший для него домом во вторую половину жизни. Среди стихов зрелого Бродского, то есть начиная с книги «Остановка в пустыне», всего в четырех реалии Ленинграда играет существенную роль. От окраины к центру, цикл «С февраля по апрель», «Похороны Бобо» и «Полдень в комнате». Примечание. С оговорками к этому списку можно прибавить декабрь во Флоренции, развивая Платона, и в Италии, где родной город увиден сквозь призму других городов, реальных или воображаемых. Конец примечания. Нью-Йорк появляется только в двух стихотворениях «Над Восточной рекой» и «Жизнь в рассеянном свете». Томас Венслова вспоминает. «Помню, мы однажды подъезжали к Манхэттену, и он сказал, это невозможно описать, не найти приема». Объясняя, почему у него нет стихов о Нью-Йорке, Бродский начинает с родного города. Зачем писать стихи о Петербурге, если этот город имплицитно присутствует во всем, что ты пишешь? Цитата. «Если уж говорить серьезно, петербургский пейзаж классицистичен настолько, что становится как бы адекватным психическому состоянию человека, его психологическим реакциям. То есть, по крайней мере, автору его реакция может казаться адекватной. Это какой-то ритм, вполне осознаваемый. Даже может быть естественный биологический ритм». Конец цитаты. Природные краски, свет и тени, архитектурные ритмы родного города интегрированы в психику петербуржца и неизбежно определяют самую ткань его стиха. А то, что творится здесь, в Нью-Йорке, находится как бы в другом измерении. И освоить это психологически, то есть превратить это в твой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно. По крайней мере, невозможно для меня. Конец цитаты. Несколько раньше, в том же интервью, сравнивая Нью-Йорк с Петербургом, он говорит: «Тут колоннаду пойди найди». Конец пятой статьи.